«Если нам благоволит Бог у вас подстричься, то монастыря уже у вас не будет, а вместо него будет царский двор. Но тогда зачем идти в черницы? Зачем говорить «отрицаюсь от мира» и от всего, что в мире?» Постригаемый дает обет повиноваться игумену, слушаться всей братии и любить ее. Но Шереметьеву как назвать монахов братиею? У него и десятый холоп, что в келье живет, ест лучше братьев, которые в трапезе едят. Великие светильники Сергий и Кирилл, Варлаам, Дмитрий, Пафнутий и многие преподобные в русской земле установили уставы иноческому житию крепкие, как надобно спасаться. А бояре, пришедшие к вам, свои любострастные уставы ввели. Значит, не они у вас постриглись, а вы у них постриглись. Не вы им учители и законоположники, а они вам. Да, Шереметьево устав добр, держите его, а Кириллов устав плох, оставьте его. Сегодня один боярин такую страсть введет, завтра другой иную слабость. И так мало-помалу весь обиход монастырский испразднится, и будут обычаи мирские. И по всем монастырям сперва основатели установили крепкое житие, а после них разорили его любострастные. Кирилл чудотворец на Симонове был, а после него Сергий. И закон каков был? Прочтите в житии, чудотворцеве. Но потом один малую слабость увел, другие ввели новые слабости, и теперь что видим в Симонове? Кроме сокровенных рабов Божиих, остальные только по одежде монахи, а все по-мирскому делается. Вы над Воротынским церковь поставили. Хорошо. Над Воротынским церковь, а над чудотворцем нет. Воротынский в церкви, а чудотворец за церковью. И на страшном Спасовом судилище Воротынский да Шереметьев выше станут потому Воротынский церковью, а Шереметьев законом, потому что его закон крепче Кириллова. Вот в наших глазах у Дионисия преподобного на Глушицах и у великого чудотворца Александра на Свире бояре не постригаются, и монастыри эти процветают постническими подвигами. Вот у вас сперва Иоасафу Умному дали оловянники в келью, дали Серапиону Сицкому, дали Ионе Ручкину, а Шереметьеву уже дали и поставец, и поварню. Ведь дать волю царю, дать ее и псарю, оказать послабление вельможе, оказать его и простому человеку. Воссян Шереметьев у Троицы в Сергиеве монастыре постническое житие не спровергнул. Так теперь и сын его Иона старается погубить последнее светило, равно солнцу сияющее, хочет и в Кириллове монастыре, в самой пустыне, постническое житие искоренить. Да и в миру тот же Шереметьев с Висковатовым впервые не стали за крестами ходить, и, смотря на них, и другие все перестали ходить. А прежде все православные христиане с женами и младенцами за крестами ходили и не торговали, кроме съестного, ничем. А кто станет торговать, на том брали заповеди. Прежде как мы в молодости были в Кириллове монастыре и поопоздали ужинать, то заведующий столом нашим начал спрашивать у подкеларника стерлядей и другой рыбы. Подкеларник отвечал: «Об этом мне приказу не было. А о чем был приказ, то я и приготовил. Теперь ночь, взять негде, государю боюсь, а Бога надобно больше бояться». Такая у вас была тогда крепость, по пророческому слову, правдою и пред цари не стыдятся. А теперь у вас Шереметьев сидит в келье, что царь, а Хабаров к нему приходит с другими черницами, да едят и пьют, что в миру. А Шереметьев невесть со свадьбы, невесть с родин, рассылает по кельям постилы, ковришки и иные пряные составные овощи, а за монастырем у него двор, на дворе запасы годовые всякие, а вы молча смотрите на такое бесчинье. А некоторые говорят, что и вино горячее потихоньку в келью к Шереметьеву приносили. Но по монастырям и фряжские вина держать зазорно, не только что горячее. Так это ли путь спасения? Это ли иноческое пребывание? Или вам не было чем Шереметьева кормить, что у него особые годовые запасы? Милые мои, прежде Кириллов монастырь многие страны пропитывал в голодные времена, а теперь и самих вас в хлебное время, если б не Шереметьев прокормил, то все с голоду бы померли. Пригоже ли так в Кириллове быть, как Иоасаф митрополиту Троицы с клерошанами пировал, или как Мисаил Сукин в Никитском монастыре и по иным местам, как вельможа какой-нибудь жил, или как Иона Матякин и другие многие живут? То ли путь спасения, что в Черницах боярин боярство не сострижет, а холоп холопство не избудет? У Троицы, при отце нашем, келарь был Нифонт, Реполовского холоп, да с Бельским с одного блюда едал. А теперь бояре по всем монастырям испразднили это братство своим любострастием. Скажу еще страшнее. Как рыболов Петр и поселянин Иоанн Богослов и все 12 убогих станут судить всем сильным царям, обладавшим вселенную, то Кирилла вам своего как Шереметьевым поставить, которого выше? Шереметьев постригся из боярства, а Кирилл и в приказе у государя не был. Видите ли, куда вас слабость завела?